13. Если бы не ощущение скорой смерти, он бы чувствовал унижение. Люди на грязных улицах смотрели, как его катят на грохочущей строительной тачке, словно какое-то животное. Мужчины толкали ее по очереди, а женщина с выступающими вперед зубами держала Фоллера за плечо, чтобы он не выпал. Во всяком случае, люди, мимо которых они проходили, выглядели еще более худыми и голодными, чем в мире Фоллера. Улицы были не такими прямыми и симметричными. Они извивались и петляли, беспорядочно пересекаясь друг с другом. Так или иначе, он оказался в мире, похожем на его собственный. Ветер разносил знакомый запах мочи и экскрементов. 4- и 5-этажные здания тесно примыкали друг к другу. Даже мусор на дорогах был таким же. Ржавые автомобили, грузовики и автобусы. Вокруг расположились красные пожарные гидранты и коричневые телефонные столбы. Вещи, которые каждый мог назвать, но не понимал, какая от них польза. Повернув направо, они приблизились к длинной высокой стене. Она была построена из мусора, машины, столы, шлакоблоки, и выглядела как огромный пазл. Когда Фоллер коснулся стены, задумавшись над ее видом, откуда-то брызнула вода. Холодные влажные капли приятно покалывали его лицо и руки. «Черт!» — выругался Бо, подбегая к Фоллеру, как только тот открыл рот, чтобы поймать серебряные капельки. «Я знал, что это плохая идея». Свернув направо, они прошли еще несколько кварталов, и вдруг перед глазами возник потрясающий пейзаж. Слева от Фоллера, из заросшего сорняками поля, вздымалась белая башня. Она была высокой, тонкой и сужалась к треугольной крыше. Справа от них, за зеленым прямоугольным прудом, расположилось великолепное куполообразное здание с мраморными ступенями. Его украшали сотни колонн, и оно было таким же белым, как и башня. Свернув в сторону башни, извозчики Фоллера бросили на нее беглый взгляд, а затем повернули прямо перед ней. Они проехали по тропинке, проходящей через еще одно заросшее сорняками поле, и сразу вышли на дорогу, ведущую к еще одному огромному белому зданию с колоннами вокруг входа. Остановив тачку у подножия длинной лестницы в форме полумесяца, они потащили Фоллера в здание. Каждый его шаг отдавался болью в пятках. На верхней площадке, скрестив руки на груди, стоял мужчина в костюме и наблюдал, как они поднимаются. У него были темные волосы, борода и рубцы на щеках. Все это придавало ему устрашающий и сердитый вид. Он был не таким худым, как остальные. Мужчины опустили Фоллера на землю. Последовал короткий приглушенный разговор. Наконец, человек со шрамами, все так же скрещивающий руки, кивком головы указал на дверь. Бо и Лысый подняли Фоллера и занесли его в великолепный вестибюль. Пока они продвигались по длинному коридору, Фоллер восхищался безупречно чистой люстрой и изящно сделанной лепниной, обрамлявшей высокий потолок. Фоллер посмотрел на Бо и с удивлением увидел в его широко открытых глазах страх. Ощутив внимание Фоллера, Бо взглянул на него, нахмурился и безуспешно попытался казаться менее испуганным. Они внесли Фоллера в большую комнату с деревянными панелями, где, сидя за столом, работал какой-то мужчина, и поставили тачку на пол рядом с бордово-черным диваном с искривленными деревянными ножками. Человек за столом одним ловким движением отодвинулся на стуле. Это был тот самый Мунларк. Упитанная фигура, большая львиная голова, темные волосы и глаза с тяжелыми веками. На нем был черный костюм, выглядевший так, будто его сняли с вешалки еще в первый день и никогда не надевали. Прищурившись, Мунларк посмотрел на Фоллера и, не поднимаясь со стула, наклонился к нему, провел пальцем по его треснувшим и пересохшим губам. «Как такое получилось?» — спросил Мунларк. «Упал!» — прохрипел Фоллер. Он попытался облизнуть губы, но сухой язык только прилипал к ним. «Упал? Что ты имеешь в виду? Как это упал?» Мунларк потянул его за комбинезон. «Что это?» «Падать», — сказал Фоллер, понимая, что говорит бессмысленные вещи. Но он был слишком слаб, чтобы объяснить точнее. «Пожалуйста, немного воды». Его тон казался жалким и слащавым даже ему самому. Мунларк повернулся к стоявшему в дверном проеме человеку с рубцами на лице. «Дай ему воды!» Мужчина сразу же убежал. Повернувшись к людям, которые принесли Фоллера, Мунларк спросил: «Зачем вы привели его ко мне?» «Он шпион», — сказал Бо. «Мы нашли его на крыше нашего дома, прячущегося под большим листом». «Листом?» — спросил Мунларк, теряя терпение. «Это парашют», — произнес Фоллер. «Я упал». «Откуда?» — гневно спросил Мунларк. «Ты продолжаешь говорить, что ты упал». «Откуда же?» «С неба». Мунларк прищуренно посмотрел на Фоллера, кривя губы в замешательстве или отвращении, и перевел взгляд на других мужчин. «Положите его на диван!» Двое мужчин, которые недавно тащили Фоллера через двор, подняли его, как будто бы он был пушинкой, и посадили на диван, не отводя взгляда от Мунларка. «Вы раньше его не видели?» — спросил у них Мунларк. Бо покачал головой. «Никогда. Но он не может говорить правду». Его слова прозвучали наполовину с утвердительной, наполовину с вопросительной интонацией. Мунларк взглянул на Фоллера. «Я ценю, что вы привели его ко мне. Ваше глубокомыслие не будет забыто». Услышав это одобрение, двое мужчин вышли из комнаты. Между ними протиснулся человек с рубцами, держащий в руке стеклянный кувшин. Фоллер потянулся к нему. Мужчина остановился посередине комнаты. Руки пронзало болью, и он чуть не упал с дивана, пытаясь дотянуться. Мужчина вложил кувшин Фоллеру в руки, трясущиеся так сильно, что он расплескал воду на воротник рубашки, не сделав ни глотка. Фоллер разочарованно захрипел. «Вот так», — сказал Мунларк, подымая кувшин и придерживая его у рта Фоллера. Первые 5 или 6 глотков, казалось, попали прямо в рот и горло, и затем вода, принося блаженство, прохладным потоком пронеслась по всему организму. «Отдохни», — промолвил Мунларк, отымая кувшин. «Если выпьешь все залпом, тебя стошнит». Тяжело дыша, Фоллер кивнул. Мунларк поставил кувшин на гранитный столик. «Итак, откуда ты на самом деле?» — спросил Мунларк, указывая на себя, а затем на Фоллера. «Просто между нами». Фоллер попытался сесть ровно, чувствуя, что покажется более правдоподобным, если он будет находиться в вертикальном положении. Но как сформулировать? «Я упал с края моего мира», — сказал он, показывая пальцем в потолок. «Над твоим миром есть другой мир, далеко-далеко вверху». Мунларк скрестил ноги и улыбался. Улыбка, казалось, говорила: «Я удивлен твоей выдумкой, но могу убить тебя, если ты не прекратишь нести чушь». «Интересная история. Даже впечатляющая». Придвинувшись к столу, он залез в деревянный ящик и вытащил банку орехов. Самую настоящую закрытую банку орехов. Не прилагая особых усилий, он открыл крышку и протянул банку Фоллеру. «Орехов?» Подавшись вперед, Фоллер зачерпнул большую горсть, поскольку был уверен, что не уйдет от Мунларка без перерезанного горла. Увидев, что тот даже не посмотрел, сколько он взял, Фоллер мысленно выругал себя за то, что не взял больше. «Так скажи мне...» Мунларк сделал паузу. «Как тебя зовут?» «Фоллер». «Фоллер!» — фыркнул Мунларк, поворачивая голову и кивая, как будто позволял Фоллеру носить это имя. «Хорошо. Скажи мне, Фоллер, если ты упал с неба, как ты, черт возьми, сумел приземлиться, не переломав себе все кости?» «У меня был парашют». Он вдохнул, собираясь все объяснить, но вдруг замолчал. Даже для него это звучало нелепо. Он указал на дверь. «Его забрали люди, которые привели меня сюда». «Ах, парашют, понимаю. А что именно делает парашют?» Вероятно, у Мунларка это слово вызывало смутные и неясные ассоциации, но Фоллер не хотел даже думать об этом. «Это полукруглый лоскут материи с прикрепленными стропами». Прежде чем продолжить, он сделал паузу, чтобы отдышаться. «Под тканью образуется воздушный пузырь, позволяющий медленно парить, а не падать». Мунларк скрестил пальцы и задумался. «Как я уже сказал, это впечатляющая история». Он поднял брови, очень настораживающе ухмыляясь. «Кто-нибудь может это подтвердить?» «Двое детей». «Дети, Бо. Того мужчины, что повыше. Я не знаю, видел ли кто-нибудь еще». Мунларк усмехнулся. «Никто больше не видел, как ты падаешь с неба?» «По крайней мере, я никого не заметил». Мунларк наблюдал за ним все с той же забавной, но в то же время угрожающей улыбкой. Фоллеру стало интересно, кто этот парень. Несомненно, у него есть власть. Он тот, кто вправе его убить, если Фоллер не убедит его, что ему стоит доверять. Фоллер указал на висевшую над столом Мунларка картину. Пасущиеся на зеленом поле коровы и одинокий фермерский домик неподалеку. «Есть ли подобное место в вашем мире?» Мунларк даже не посмотрел на картину. «Нет, это другое место». «Ты оттуда?» — спросил Мунларк через плечо, указывая на картину. «Ты видел коров на поле?» «Это я и хочу сказать. Неужели так трудно поверить, что есть другой мир, отличный от этого?» Мунларк выпятил нижнюю губу и пожал плечами. «Это не трудно. Думаю, есть большая вероятность, что где-то там существуют другие миры». Его голос стал ледяным. «Мне трудно поверить, что ты упал с одного из них». Мунларк встал и протянул Фоллеру банку орехов. «Почему бы тебе не остаться здесь, пока мы это не выясним?» Фоллер взял банку. «Спасибо». Разумеется, Мунларк думал, что он шпион из верхнего квартала, где бы он ни находился, и решил пока вести себя с ним терпеливо. Скорее всего, его терпение будет недолгим. Но у него было место, где можно отдохнуть, и банка арахиса. В остальном он разберется, когда наберется сил. «Молот!» — позвал Мунларк. Человек с рубцами просунул голову в дверь. «Фоллер пока побудет нашим гостем. Размести его в зеленой комнате. принеси ему одежду и скажи пороху, пусть приготовит ванну». «Ванну? Приготовить ванну?» Фоллер не мог себе представить, где набрать столько воды, чтобы заполнить одну из ванн, которые бесполезно стояли в каждом доме, и в них даже сесть было невозможно, не говоря уже о нагревании воды. «Спасибо!» — только и смог сказать Фоллер молоту, который помог ему встать. Он находился в опасном месте и должен был быть осторожным, но по сравнению с тем, куда он попал несколько часов назад, это место было раем.